Глава 38. Мысли. На часах 6:58. Тишина убивает. Начинаю понимать, почему все слушают музыку в наушниках или включают фоном телевизор. Они боятся. Музыка, радио и телевизор вошли в обиход. Они выполняют свое истинное предназначение. Не оставляют нас наедине с собой, наедине с мыслями. В любой другой день я бы высмеивал людскую слабость, высмеивал бы нежелание думать, но сейчас я понимал. Тишина убивает. Не знаю, сколько уже сижу на краю постели, жду будильник, а его нет. Одежда на мне, но я все жду. Время растянулось в бесконечный темный коридор со сбитой штукатуркой, и я никак не могу дождаться мгновения, когда зазвенит будильник. Когда начнется наша привычная перепалка? Я готов притвориться спящим, лишь бы почувствовать родной толчок в плечо. Но его нет. И уже никогда не будет. Все еще 6:58. Может, сломались? Время не лечит. Страшная фраза «ты навсегда в наших сердцах» не вернет человека. Наоборот. Она означает, что теперь он заперт там, где при жизни занимал место в твоем сердце. И чем ближе человек, тем тяжелее. Время раз за разом возвращает тебя в длинный темный коридор к железным дверям, которые невозможно открыть. Близкий человек заключен в воспоминаниях именно таким, каким ты его помнишь. Некогда пышущий силой, жизнерадостный любитель приключений, теперь ограничен четырьмя давящими стенами твоей памяти. Готовый отдать свою жизнь, ты снова и снова бросаешься на толстую бронированную сталь. Царапаешь ее до поломанных ногтей, хрипишь обессиленным голосом, прося лишь об одном — открыть ненавистную дверь. Опустошенный тупой болью, медленно выжигающий тебя изнутри, с остервенением отгоняешь мысль, отнимающую последние силы. Уже не вернуть. Раздавленный, понуро шоркая ногами, словно увядающий старик, бредешь подальше от исцарапанной и безжизненно холодной стальной двери, оставляя ее далеко в закоулках памяти, лишь для того, чтобы вернуться сюда. Вернуться, чтобы вновь начать душераздирающий монолог через глухой неприступный сплав. Вот что делает время. Оно не лечит. Оно заставляет страдать. На часах 6:59. Когда этот чертов будильник зазвенит? На улице сыро, зябко. Кутаюсь в потертый спортивный костюм мышиного цвета. Накидываю капюшон, в нем спокойнее. Не знаю почему, но спокойнее. На турниках пусто. Я видел, как полуголая, исхудавшая девочка пинала своего папу за то, что тот не приходил, когда его звали. А отец стоял на коленях, прижимая ее к себе, и рыдал. Рыдал от счастья, от бессилия. Он не сможет ей объяснить, как страдал все это время. Да это уже и не важно. Злись, доченька, ненавидь меня. Главное, что ты осталась жива. На душе зябко. Нога до сих пор ноет. Возможно, я уже никогда не смогу быстро бегать. Да и не хочу. Тихо как-то. Непривычно тихо. Смотрю на асфальт. Знаю каждую трещину, каждый поворот. Бегу легким темпом по привычному маршруту. Я не спешу. Некуда спешить. Ящерица, поглядывая на меня, вальяжно перешла дорогу. Роса притаилась в траве, дожидаясь первых лучей солнца. Паук с красными пятнышками на брюшке плетет смертельный ковер. Почему я не замечал этого раньше? Куда все время летел? Я наконец-то понял слова старого Алексеевича. «Спеша жить, жить не успеваем». Я медленно бежал по дороге и не услышал топот за спиной. Два парня в новых спортивных костюмах резво меня обошли. Перед тем, как ускориться, они поздоровались. По крайней мере, мне так показалось. Но я их не слушал. Когда они обгоняли, я почувствовал легкий ветер. От него веяло бодростью и задором. Новенькие. Короткий взгляд, что они бросили, когда здоровались. Было в нем что-то, что заставило шерсть на затылке встать дыбом. Мимолетный взгляд пробудил во мне злость. Нет, они не смотрели вызывающе, нет, даже наоборот. В их глазах было уважение и еще что-то. Внезапно я все понял. Сострадание. Вот что я увидел в этих взглядах. Жалость ко мне, бойцу спецназа, который прошел столько, сколько этим молодцам и не снилось. И вот в мимолетных взглядах я уловил противный привкус жалости ко мне, бойцу, что не раз рисковал собой и не нуждался в сострадании. Неужели пора на покой? Неужели я вызываю жалость? Ноздри жадно втягивали воздух, вены наполнялись бурлящей кровью. Я испытывал злость. Злость к себе, раздавленному, смятому куску дерьма. Если меня так легко сломать, то грош мне цена. Дыхание сбилось, ноги уже не слушались, но я продолжал лететь. Злость гнала меня вперед, не позволяя остановиться даже тогда, когда шрамы начало жечь. Нет уж, рано вы меня решили списать. Запала мне хватит надолго, и я знаю каждый ваш шаг наперед. Так и знал, вот они, сбавили ход за поворотом. А теперь держитесь за мной. «Не отставать! Вперед!» Гаркнул я, что было мочи, и, увидев блеск в глазах, помчал, что было сил. «Знайте, парни, старую гвардию не сломать, она задаст вам жару». Я летел, широко раздувая ноздри. На горизонте показалось солнце. Его лучи согревали лицо, наполняя теплом все вокруг. Легкие наполнялись свежим утренним воздухом, а жизнь — новым смыслом. Вы, главное, не отставайте, ребята. Не отставайте, родненькие. Вы сейчас нужны нам, как никогда. Мир жесток и полон боли, но за него стоит бороться. И мы поборемся.